коронера. Повторите в точности, что вы слышали. Миссис Мерсер в слезах. Я не могу повторять то, чего не слышала. Коронер, никто от вас этого и не требует. Я только хочу узнать, что вы все-таки слышали. Миссис Мерсер. Ничего конкретного. Только голоса и еще что-то о завещании. И вы не можете вспомнить, что именно? Миссис Мерсер, истерично всхлипывая. Не могу, сэр. Коронер. Дайте свидетельнице стакан воды. Итак, миссис Мерсер, вы утверждаете, что услышали в кабинете голоса и решили, что там кто-то ссорится. Вы утверждаете также, что узнали голос мистера Джеффри Грея. Вы уверены, что это был именно его голос? Миссис Мерсер. О, сэр, а это не повредит мистеру Джеффри? Коронер. Вы уверены, что это был его голос? Миссис Мерсер снова начинает рыдать. «О, да, сэр! О, сэр, не знаю, как я не упала в обморок. Выстрел за дверью был такой громкий, а потом я закричала, и Мерсер выбежал из кладовой». И без того убийственные показания жены частично подтвердил Альфред Мерсер, заявивший, что слышал выстрел и ее крик. Он хотел открыть дверь, но она оказалась заперта, а потом ее открыл мистер Грей, который держал в руке пистолет, а за его спиной лежал, навалившись на стол, убитый им мистер Эвертон. Коронер, это тот самый пистолет? Мерсер, да, сэр. Коронер, вы когда-нибудь видели его раньше? Мерсер, да, сэр, это пистолет мистера Грея. Сердце Хиллари гневно забилось. Как могло случиться, что все, абсолютно все и вся обернулась против совершенно невинного человека. Что должен был чувствовать Джефф, вынужденный смотреть, как копятся и копятся против него чудовищные улики? Наверное, сначала он не верил, что это возможно, а потом? Потом, когда стало ясно уже, что верят почти все, когда он увидел в их глазах ужас, ужас и отвращение, с какими глядят на человека, убившего своего дядю в пылу ссоры из-за денег, на какой-то миг Хиллари вдруг отчетливо ощутила этот ужас. Нет, это неправда. Даже если все в мире верили в это, она нет. Мерсеры лгали. Но зачем? Где мотив? У них было отличное место и прекрасное жалование. Зачем им было убивать своего хозяина? Потому что все сводилось именно к этому? Если они оболгали Джеффри Грея, значит, хотели отвести подозрения от себя. Но кто станет подозревать их? У них нет мотива. Они потеряли прекрасную работу и не приобрели взамен ничего. Новое завещание Джеймса Эвертона, составленное утром того дня, когда он умер, не предполагает на этот счет никаких сомнений. Как и в предыдущем, он завещал каждому из них по 10 фунтов за каждый полный год службы. И поскольку служили они у него чуть меньше 2 лет, то не могли рассчитывать даже на вторые 10 фунтов. Кто в здравом уме откажется от хорошей работы и обеспеченной старости ради того, чтобы, совершив убийство, получить несчастные 20 фунтов на всю семью? Хиллари тщательно это обдумала. В конце концов, почему бы и нет? Деньги и комфорт еще далеко не все. У человеческой натуры много темных сторон. Ревность, месть, ненависть. Любой из этих мотивов, столкнувшись с потребностью спокойствия и благополучия, способен одержать верх. Но только если такой мотив существует, а его искали, обязаны были искать и не нашли. Хиллари решила обдумать это позднее. Прочтя показания Джеффри, она расстроилась окончательно. Дядя позвонил ему в 8. Все остальные в суде называли его покойным или мистером Эвертоном. Но Джеффри упрямо говорил «мой дядя». За все время следствия он ни разу не назвал его по-другому. Джеффри Грей. «Дядя позвонил мне в 8. Это ты, Джеффри?» – спросил он. «Я хочу, чтобы ты приехал сюда немедленно. Ты слышал, мой мальчик? Немедленно!» Он показался мне очень расстроенным. Коронер. «Сердитым?» Джеффри Грей. «Нет, не на меня». «Не знаю. Пожалуй, он действительно был рассержен, но уже точно не на меня. Иначе вряд ли бы сказал мой мальчик. Я спросила, что-нибудь случилось? Он ответил, что не может говорить об этом по телефону и попросил немедленно приехать к нему, как можно скорее, и повесил трубку. «Коронер, и вы поехали?» «Джеффри Грей, сразу же. До его дома мне добираться минут 15. Автобус в конце нашей дороги останавливается в четверти мили от его калитки». «Коронер, мистер и миссис Мерсер показали, что вы не звонили в парадную дверь, а между тем она была заперта. Следовательно, вы вошли иным способом». «Джеффри Грей, был ясный теплый вечер, и я не сомневался, что окно в кабинете открыто. В сущности, это балконная дверь, выходящая в сад, и когда дядя был дома, и мне нужно было его увидеть, я всегда пользовался именно этим способом». «Коронер, и часто вы с ним виделись?» «Джеффри Грей, постоянно». «Коронер, до вашей женитьбы вы жили с ним в Солви-Лодж?» «Джеффри, да». «Коронер, я должен спросить, мистер Грей, была ли ваша привязанность к мистеру Эвертону искренней?» «Джеффри Грей». Вопрос вызвал у свидетеля значительное замешательство. «Да, я любил его». «Коронер, вы не ссорились?» «Джеффри Грей, нет, никогда». «Коронер, как в таком случае вы объясняете, что он уничтожил завещание, составленное в вашу пользу, и даже не упомянул вас в новом?» «Джеффри Грей, я не могу этого объяснить». «Коронер, но вы знали, что утром 16 июля он составил новое завещание?» «Джеффри Грей, теперь знаю». «Тогда нет». «Коронер, значит, вы не знали об этом, идя навстречу?» «Нет». «Коронер, как я о том, что он уничтожил старое завещание, составленное целиком в вашу пользу?» «Помните, мистер Грей, вы под присягой. Готовы ли вы подтвердить, что не знали об изменениях в завещании вашего дяди?» «Джеффри Грей, я не имел о них ни малейшего представления». «Коронер, и он не обсуждал это с вами по телефону?» «Нет». «Коронер, или после того, как вы увиделись?» «Джеффри Грей, когда мы увиделись, он был уже мертв». «Коронер, вы подтверждаете, что прибыли в Солви-Лодж около 9:20?» «Ну, около того. Я не смотрел на часы». «Коронер, насколько я понимаю, дом расположен на участке площадью около 2 акров, и к нему ведет небольшая подъездная дорожка?» «Джеффри Грей, да». «Коронер, не могли бы вы рассказать нам, с какой стороны вы подошли к дому?» «Я прошел по дорожке до парадной двери, но звонить не стал, а свернул направо и обошел вокруг дома. Кабинет находится на противоположной стороне, и стеклянная дверь, выходящая в сад, оказалась, как я и ожидал, открыта». «Присяжный, шторы были задернуты?» «Джеффри Грей, шторы? Нет. Было еще совсем светло. Очень теплый и ясный вечер». «Коронер, продолжайте, мистер Грей. Вы вошли в кабинет». «Джеффри Грей, вошел. Я ожидал, что дядя меня встретит, поэтому даже не сразу его увидел. В комнате было гораздо темнее, чем снаружи. Я обо что-то споткнулся и разглядел пистолет, лежавший прямо у меня под ногами. Я бездумно его поднял и тогда увидел дядю». «Присяжный, только что вы говорили, что было совсем светло, а теперь утверждаете, что в комнате стоял полумрак. Нельзя ли об этом поподробнее?» «Джеффри Грей, я не говорил полумрак. Я сказал, что в комнате было темнее, чем снаружи. На улице было очень светло. К тому же, обходя дом, я шел против солнца». «Коронер, продолжайте, мистер Грей. Вы говорили, что увидели мистера Эвертона». «Да, он лежал, навалившись на свой стол. Сначала я подумал, что ему стало плохо. Подойдя ближе, я увидел, что он мертв. Я дотронулся до него и убедился в этом окончательно. Потом я услышал крик, и кто-то дернул дверь. Я подошел, и она оказалась заперта. Ключ торчал в замке. Я повернул его, и вошли мерсеры. Они, кажется, решили, что дядю убил я». «Коронер, все это время пистолет был у вас в руке?» «Джеффри Грей, да, я просто о нем забыл». «Коронер, вот этот пистолет?» «Да». «Коронер, установлено, что он принадлежит вам. У вас есть что добавить по этому поводу?» «Джеффри Грей, да, пистолет мой, но я не видел его уже больше года. Женившись и переехав, я оставил его в Солви-Лодж, как и многие другие вещи. Мы снимали квартиру, и места хватало только для самого необходимого». присяжный. Хотелось бы услышать, зачем вообще вам понадобился пистолет. Джеффри Грей. Его мне около 2 лет назад подарил дядя. Я собирался в поездку по Восточной Европе, и поскольку ходили слухи о беспорядках, дядя заставил меня взять с собой пистолет. Впрочем, мне ни разу не пришлось им воспользоваться. Коронер. Вы хорошо стреляете? Джеффри Грей. Превосходно. Коронер. По мишени? Да, по мишени. Коронер. Вы сумели бы застрелить человека, находящегося на другом конце комнаты? Джеффри Грей. Я никогда не пробовал. Коронер. Мистер Грей, идя по дорожке к дому, а затем обходя его, вы кого-нибудь встретили? Джеффри Грей. Нет. Коронер. Возможно, вы слышали звук выстрела? Нет. Значит, когда подходили к кабинету, вы не видели и не слышали ничего подозрительного? Джеффри Грей. Ничего. Ну что ему стоило услышать что-то или кого-нибудь увидеть, направляясь к дому тем ясным и теплым вечером? Ведь убийца должен был прятаться где-то неподалеку. Но почему Джефф не встретил его или хотя бы не заметил, как кто-то убегает? Почему? Уж, конечно, потому что этот кто-то очень хорошо позаботился о том, чтобы Джефф его не увидел. Потому что он знал, что Джефф не сможет его увидеть. Потому что знал о приходе Джеффа. Знал, что Джеймс Эвертон звонил ему, и что Джефф сможет добраться до Солвей Лодж не раньше, чем через 1/4 часа. Время, за которое убийца успел застрелить Джеймса Эвертона и преспокойно скрыться. Разумеется, Джефф не мог ничего услышать или увидеть. Уж об этом-то убийца позаботился в первую очередь. Но мерсеры... Они должны были услышать выстрел и услышать его задолго до того, как миссис Мерсер спустилась из спальни, чтобы закричать в холле и вызвать своего мужа, который чистил кладовое серебро. Марион сказала, он действительно его чистил и перепачкал себе руки. И чистил он его, а миссис Мерсер не кричала до тех самых пор, пока Джефф не оказался в кабинете, держа в руке пистолет. Про пистолет удалось выяснить очень многое. Пуля, убившая Эвертона, вне всякого сомнения, была выпущена именно из него. На нем были отпечатки Джеффа. Да и как им не быть, если он сам его поднял? Другое дело, что на нем не было других отпечатков. На нем не было других отпечатков. Значит, это никак не могло быть самоубийством. Да еще Джефф как нарочно уперся, что споткнулся о пистолет в самых дверях. Хиллари вспомнила, как присяжные прямо-таки вцепились в эти слова, потому что от дверей до стола было минимум 9 футов. И поскольку Джеймс Эвертон умер мгновенно, не говоря уже об отсутствии на пистолете его отпечатков, о самоубийстве не могло быть и речи. Хиллари тяжело и протяжно вздохнула. Поскольку выбирать приходилось между Джеффом и мерсерами, ясно было, что лгали они. И однако... Присяжные им поверили и на следствии, и на суде. Она прочла показания Марион. Абсолютно ничего. Несколько ничего не значащих вопросов и столько же ничего не меняющих ответов, но сердце Хиллари обливалось кровью, когда она представляла себе, чего стоило Марион стоять там и давать их под присягой. Они с Джеффом были так безраздельно, так абсолютно счастливы, что счастье окутывало их, как яркое свечение, и сопровождало всегда и всюду, делая счастливым каждого, кто его касался. А в темной и душной зале суда этот свет начал меркнуть. Снаружи был жаркий солнечный день, в газетах только и писали, что о жаре, а в душной и мрачной зале суда Джефф и Марион смотрели, как гаснет их свет. «Коронер, вы присутствовали при телефонном разговоре вашего мужа вечером 16-го?» «Марион Грей, да». «Коронер, вы запомнили время?» «Марион, да. Часы как раз били 8. Он подождал, пока они стихнут, и поднял трубку». «Коронер, вы что-нибудь слышали?» «Марион Грей, я слышала, как Джеймс Эвертон попросил моего мужа приехать к нему в Солви Лодж». «Коронер, вы хотите сказать, что слышали слова мистера Эвертона в буквальном смысле?» «Да, я слышала его голос совершенно отчетливо. Он хотел, чтобы Джефф немедленно к нему приехал. Он даже повторил это. Ты слышал, мой мальчик? Немедленно». Потом мой муж спросил у него, что случилось, и он сказал, что не может говорить об этом по телефону. Он еще раз повторил, чтобы Джефф приезжал как можно скорее, после чего мой муж повесил трубку и сказал мне, «Это Джеймс хочет, чтобы я сейчас же к нему приехал». А я ответила, что все слышала. Муж еще сказал, «Кажется, он страшно расстроен. Никак не возьму, в чем толк». Потом ее спросили о пистолете. Марион ответила, что никогда раньше его не видела. «Коронер, вы никогда прежде не видели его у своего мужа?» «Марион, нет». «Коронер, как давно вы женаты?» «Марион, год и неделю». «Коронер, и за это время ни разу не видели этого пистолета?» «Нет, ни разу». «Коронер, вы снимаете квартиру на Моцли Роуд?» «Да». «Вы живете там с самого момента замужества?» «Да». «Насколько я понимаю, это не очень большая квартира». «Не очень. Там только 4 комнаты». «И будь пистолет в квартире, вы бы об этом знали?» «Едва ли в этой квартире может находиться что-то, чего я бы не видела». «А там нет запертых шкафов, ящиков?» «Нет». «И вы никогда и нигде не видели этого пистолета?» «Марион Грей, я никогда и нигде не видела его раньше». После этого коронер ее отпустил. Хиллари перевернула страницу.